Глава 60. Дорога по большому громку в одном месте шла мимо огорожи, сложенной из серого камня плетника, а потом круто заворачивала к Дону, спускалась в неглубокий суходольный ярок, через который был перекинут бревенчатый мост. В сухую погоду теклина яра желто отсвечивала песком, цветастой галькой. А после летнего ливня с бугра в яр стремительно скатывались мутные дождевые потоки. Они сливались. Вода шла на низ стеной, вымывая и ворочая камни, с гулом ввергаясь в Дон. В такие дни мост затопляло, но ненадолго. Через час-два бешеная нагорная вода, недавно разорявшая огороды и вырывавшая плетни вместе со стояками, спадала. На огоренной подошве яра свежо сияла влажная, пахнущая мелом и сыростью омытая галька, по краям коричневым глянцем блистал наносный ил. По обочинам яра густо росли тополя и вербы. В тени их стояла прохлада даже в самую жаркую пору летнего дня. Прельстившись холодком, возле моста расположилась застава Вешенской иногородней дружины. В заставе было 11 человек. Пока в хуторе не появлялись беженские подводы, дружинники, лежа под мостом, играли в карты, курили, некоторые, растелешившись, очищали швы рубах и исподников от ненасытных солдатских вшей. Двое отпросились у взводного, пошли на Дон купаться. Но отдых был кратковременным. Вскоре к мосту привалили подводы. Они двигались сплошным потоком, и сразу в сонном тенистом проулке стало людно, шумно, душно, словно вместе с подводами свалилась в хутор с Абдонского бугра и едкая степная духота. Начальник заставы, он же командир третьего взвода дружины, высокий сухой унтер-офицер, с подстриженной бурой бородкой и большими по-мальчишески оттопыренными ушами, стоял около моста, положив ладонь на потерханную кобуру нагана. Он беспрепятственно пропустил десятка-два подвод, но, усмотрев на одной арбе молодого лет 25 казака, коротко приказал: «Стой!» Казак натянул вожжи, нахмурился. «Какой части?» — строго спросил взводный, подойдя к арбе вплотную. — А вам чего надо? — Какой части, спрашиваю, ну? — Рубеженской сотни. — А вы кто такие есть? — Слазь. — А кто вы такие? — Слазь, говорят тебе. Круглые ушные раковины взводного жарко вспыхнули. Он отстегнул кобуру, вытащил и передал в левую руку наган. Казак сунул вожжи жене, соскочил с арбы. — Почему не в части? — Куда едешь? — допрашивал его взводный. — Хворал. Еду за раз на баски. С семейством нашим еду. Документ о болезни есть? — От Кирин могет быть. Фершела не было при сотне. — А, не было. — Ну-ка, Карпенко, отведи его в школу. — Да вы кто такие из себя? А вот там мы тебе покажем, кто мы такие. Я должен в свою часть направляться. Не имеешь прав меня задерживать. Сами тебя направим. Оружие при тебе? Винтовка одна. Бери. Да живо у меня. А то в раз нашвыряю. Какой молодой сукин сын. А под бабу лезешь, хоронишься. Мы, что ли, тебя должны защищать? И с презрением кинул вслед: «Козуня!» Казак вынул из-под полсти винтовку, взял жену за руку, целоваться при людях не стал. Лишь черствую женину руку на минуту задержал в своей руке, шепнул что-то, пошел следом за дружинником к хуторской школе. Скопившиеся в проулке подводы с громом устремились по мосту. Застава за час задержала человек 50 дезертиров. Из них некоторые при задержании сопротивлялись, особенно один, немолодой, длинноусый, бравый на вид казачок с хутора Нижнекривского Еланской станицы. На приказ начальника заставы сойти с брички он ударил по лошадям кнутом. Двое дружинников схватили лошадей под уздцы, остановили уже на той стороне моста. Тогда казачок, недолго думая, выхватил из-под пола американский винчестер, вскинул его к плечу. — Дороги, убью, сволочь! — Слазь, слазь! У нас приказ стрелять, кто не подчиняется. Мы тебя скорее посадим на мушку. — Мужики, вчера красные были, а но не казакам указываете? Шерсть вонючая, отойди, вдарю! Один из дружинников в новеньких зимних обмотках встал на переднее колесо брички и после короткой схватки вырвал винчестер из рук казака. Тот покошачьи изогнулся, скользнул рукой под ватолу, выхватил из ножен шашку, стоя на коленях, потянулся через прицепную раскрашенную люльку и чуть-чуть не достал концом клинка головы вовремя отпрыгнувшего дружинника. — Тимоша, брось, Тимонюшка! Ох, Тимоша, да не надо же, не связывайся, убьют они тебя! — плакала, ломая руки, дурнолицая, исхудалая жененка разбушевавшегося казака. Но он, поднявшись на бричке во весь рост, еще долго размахивал сине поблескивавшим клинком, не подпускал к бричке дружинников, хрипло матерился, бешено ворочал по сторонам глазами. — Отойди, зарублю! По исчерно-смуглому лицу его ходили судороги, под длинными желтоватыми усами вскипала пенистая слюна, голубоватые белки все больше наливались кровью. Его с трудом обезоружили, повалили, связали. Воинственность лихого казачка объяснялась просто. В бричке пошарили и нашли распочатый ведерный кувшин крепчайшего самогона первака. В проулке образовался затор. Так плотно стиснулись повозки, что потребовалось выпрягать быков и лошадей, на руках вывозить арбы к мосту. Хряпали, ломались дышлы и оглобли, зло взвизгивали кони, быки, облепленные слепнями, не слушая хозяйских окриков, ошалев от нуды, лезли на плетни. Ругань, крик, щелканье кнутов, бабьи причитания еще долго звучали около моста. Задние подводы, там, где можно было разминуться, повернули назад, снова поднялись на шлях, с тем, чтобы спуститься к Дону на босках. Арестованных дезертиров направили под конвоем на боски. Но так как все они были вооружены, то конвой не смог их удержать. Сейчас же за мостом между конвойными и конвоируемыми возникла драка. Спустя немного дружинники вернулись обратно, а дезертиры, организованным порядком, сами пошли в Вешенскую. Прохора Зыкова тоже задержали на Громке. Он предъявил отпускную бумажку, выданную Григорием Мелеховым, и его пропустили, не чиня препятствий. Уже перед вечером он приехал на боски. Тысячи подвод, приваливших с чирских хуторов, запрудили все улицы и проулки. Возле Дона творилось нечто неописуемое. Беженцы заставили подводами весь берег на протяжении 2 верст. 50 000 народа ждали переправы, рассыпавшись по лесу. Против Вешенской на пароме переправляли батареи, штабы и войсковое имущество. Пехоту перебрасывали на маленьких лодках. Десятки их сновали по Дону, перевозя по 3-4 человека. У самой воды, около пристани, вскипала дикая давка. А конницы, оставшейся в арьергарде, все еще не было. С Чира по-прежнему доносились раскаты орудийных выстрелов, и еще резче, ощутимее чувствовался терпкий, прогорклый запах гари. Переправа шла до рассвета. Часов в 12 ночи подошли первые конные сотни. С рассветом они должны были начать переправу. Прохор Зыков, узнав о том, что конные части 1-й дивизии еще не прибыли, решил дожидаться своей сотни на босках. С трудом провел он коня в поводу мимо повозок, сплошняком сбитых к изгороди Восковской больницы, не расседлывая, привязал к грядушке чьей-то арбы, разнуздал, а сам пошел между повозками искать знакомых. Возле дамбы издали увидал Аксинью Астахову. Она шла к Дону, прижимая к груди небольшой узелок, накинув в напашку теплую кофту. Яркая, бросающаяся в глаза красота ее привлекала внимание толпившихся у берега пехотинцев. Они говорили ей что-то похабное, на потных, запыленных лицах их, в улыбках бело вспыхивали зубы, слышны были смачный хохот и игогоканье. Рослый беловолосый казак в распоясанной рубахе, избившийся на затылок папахи, сзади обнял ее, коснулся губами смуглой точеной шеи. Прохор видел, как Аксинья резко оттолкнула казака, что-то негромко сказала ему, хищно ощерив рот. Кругом захохотали, а казак снял папаху, сипло пробасил: «Эх, тетуня! Да хоть разок!» Аксинья ускорила шаг, прошла мимо Прохора. На полных губах ее дрожала презрительная усмешка. Прохор не окликнул ее. Он шарил по толпе глазами, искал хуторян. Медленно подвигаясь между повозками, мертво протянувшими к небу оглобли и дышло, услышал пьяные голоса, смех. Под арбой на разосланной дерюге сидело трое стариков. Между ног у одного из них стояла цибарка с самогоном. Подгулявшие старики по очереди черпали самогон медной кружкой, сделанной из орудийной гильзы, пили, закусывали сушеной рыбой. Резкий запах самогона и солонцеватый душок просоленой рыбы заставили проголодавшегося Прохора остановиться. — Служивый, выпей с нами за все хорошее! — обратился к нему один из стариков. Прохор не заставил себя упрашивать, сел, перекрестился, улыбаясь, принял из рук хлебосольного деда кружку со сладко пахнущим самогоном. — Пей, Покедов живой! Вот чебачком закуси. Стариками не надо парнище грибовать. Старики — народ умственный. Вам, молодым, еще учиться у нас надо, как жизнью проводить. Ну, и как водочку пить, — гундосил другой дедок с провалившимся носом и разъеденной до десен верхней губой. Прохор выпил, опасливо косясь на безносого деда. Между второй и третьей кружкой не вытерпел, спросил: — Прогулял нос, дедушка? — Нет, милый, это от простуды. И шо с малюшки дюжа от простуды хваровал, через это и попортился. А я было погрешил на тебя, думаю, не от дурной ли хворости нос осел. Как бы не набраться этой чепухи, чистосердечно признался Прохор. Успокоившись дедовым заверением, он жадно припал губами к кружке и уже без опаски и без передышки опорожнил ее до дна. — Пропадает жизнь! — Как тут не запьешь? — орал хозяин самогона, плотный и здоровый дед. — Вот привез я 200 пудов пшеницы, а с 1000 бросил дома. 5 пар быков пригнал, и придется все это тут кинуть. Через донить не потянешь за собой. Все мое нажитое пропадает. Песни играть хочу. Гуляй, станишники! Старик побагровел, глаза его увлажнились слезами. Не кричи, Трофим Иванович, Москва, она слезам не дюже верит. Живы будем и шо наживем, — уговаривал гундосый старик приятеля. Да как же мне не кричать? С исказившимся от слез лицом повышал голос старик. — Хлеб пропадает, быки подохнут, курень сожгут красные, сына осенью убили. Как можно мне не кричать? Для кого наживал? За лето 10 рубах, бывало, сопреют на плечах от поту, а за раз остаюсь нагий и босый. Пей! Прохор под разговор съел широкого, как печной заслон, чебака, выпил кружек 7 самогону, до того набрался, что с чрезвычайным усилием встал на ноги. — Служивый, защита наша! Хошь коню твоему зерна дам? — Сколько хошь? — Мешок,

вмиг очистили проход для орудий. «Трогай!» Ездовые вскочили на лошадей. Туго дрогнув, натянулись широкие сшивные постромки. Высокие колеса, одетого в чехол орудия, лязгнули на выбоине. Зарядный ящик зацепился осью за дышлину брички, отломил ее. «Бросаете фронт! Вояки, разрази вашу!» — крикнул с брички гундосый старик, с которым вечером выпивал Прохор. Батарейцы проезжали молча, спешили к переправе. Прохор в предрассветных сумерках долго искал винтовку и коня, так и не нашел. Возле лодок снял и другой сапог, кинул его в воду и долго мочил голову, стянутую обручами невыносимой боли. Конница начала переправляться на восходе солнца. Полтораста расседланных лошадей первой сотни спешенные казаки подогнали к дону повыше колена, от которого дон под прямым углом сворачивал на восток. Командир сотни, по глаза заросшей рыжей щетинистой бородкой, горбоносый и свирепый на вид, был разительно похож на дикого кабана. Левая рука его висела на грязной, окровененной перевязи, правая безустально играла плетью. — Не давай коням пить, гони, гони их! Да что ты, воды боишься, что ли? Заброди! Он у тебя не сахарный, не размокнет! — кричал он на казаков, загонявших лошадей в воду, и под рыжими усами его обнажались клыкастые белые зубы. Лошади табунились, неохотно шли в знобкую воду. Казаки покрикивали, секли их плетьми. Первым поплыл вороной, белоноздрый конь с широкой розоватой прозвездью во лбу. Он, как видно, плавал не впервые. Веслозадый круп его омывала волна, мочалистый хвост относила в сторону, а шея и спина были наружи. За ним шли остальные лошади, разрезая стремя, с гулом и фырканьем погружаясь в закипевшую воду. Казаки на шести баркасах поехали следом. Один из провожатых, стоя на носу баркаса, на всякий случай приготовил веревочный аркан. — Наперед не заезжай! Направляй их наискосок течению! Не давай, чтобы их сносило! Плеть в руке сотенного ожила, описала круг, щелкнув, опустилась на голенище измазанного известкой сапога. Быстрое течение сносило лошадей. Вороной легко плыл впереди остальных, выделившись на два лошадиных корпуса. Он первый выбрался на песчаную отмель левобережья. В этот момент из-за кустистых ветвей осокоря глянуло солнце. Розовый луч упал на вороного коня, и глянцевая от влаги шерсть его на миг вспыхнула черным неугасимым пламенем. — За кобылкой Мрыхина поглядывай, подсоби ей! На ней уздечка, да греби же, греби! — хрипло кричал похожий на кабана сотенный. Лошади благополучно переплыли. На той стороне их ждали казаки. Они разбирали лошадей, накидывали уздечки. С этой стороны начали перевозить седла. — Где вчера сгорело? — спросил Прохор у казака, подносившего к лодке седла. — По чиру. — Снарядом зажгло? — Каким там снарядом? — сурово отвечал казак. — Красные подпаливают. — Все начисто, — изумился Прохор. — Да нет. Богатые курени жгут. Какие железом крытые! Либо у кого подворье хорошее. Какие же хутора погорели? С Вислогузова до Грачева. А штаб первой дивизии не знаешь, где зараз? На Чукаринском. Прохор вернулся к беженским подводам. Всюду, над бескрайно тянувшимся станом, схватывался под ветерком горький дымок костров из сушняка, разобранных плетней и сухого скотиньего помета. Бабы варили завтраки. За ночь прибыло еще несколько тысяч беженцев со степной полосы правобережья. Возле костров, на арбах и повозках пчелиный гул голосов. «Когда она приспеет нам очередь переправляться? Ох, не дождешься! Накажи, Господь! высыплю хлеб в Дон, чтобы красным не достался. Возле парома миру, как туч стоит. Болезная моя, как же мы сундуки-то бросим на берегу? Наживали, наживали, Господи Сусь, кормилец наш. Было бы на своем хуторе переехать. Понесла нелегкая сила в эти вешки. Эх, калинов угол гутарили, начисто спалили. Грептилось на паром добраться. Ну, а то помилуют, что ли. У них приказ всех казаков от 6 лет и до самых ветхих годов рубить. Защучат нас на этой стороне. Ну, что тогда? Вот мясо нашатают. Около раскрашенной тавричанской брички ораторствует статный седобородый старик, по виду и властным замашкам хуторской атаман, не один год носивший атаманскую насеку с медным навершием. Спрашиваю, стало быть, миру погибать надо на берегу? Когда же мы сумеемся со своими гуньями на эту сторону перекинуться? Ведь нас же вырубят красные на кореню. А ихнее благородие говорит мне, не сумлевайся, папаша, до сих пор будем позиции занимать и отстаивать, покеда весь народ переедет. Костьми ляжем, а жен, детей, стариков в трату не дадим. Седоброго атамана окружают старики и бабы. Они с величайшим вниманием выслушивают его речь. Потом поднимается общий суматошный крик. А почему батарея смоталась? За малым людей не потоптали, скакали на переправу. И конница пришла. Григорий Мелехов гутарили, фронт бросил. Что это за порядки? Жителей побросали, а сами... А войска тяпают передом. Кто нас будет оборонять? Кавалерия вон в плынь пошла. Всякому своя рубаха, тот и оно... Кругом предали нас, гибель подходит, вот что. Высылать надо к красным стариков с хлебом солью, может, смилуются, не будут казнить. На въезде в проулок около большого кирпичного здания больницы появляется конник. Винтовка висит у него на передней седельной луке, сбоку покачивается выкрашенная в зеленое древко пики. — Да это мой Микишка! — обрадованно вскрикивает распокрытая пожилая баба. Она бежит к всаднику, перепрыгивая через дышло, протискиваясь между возками и лошадьми. Верхового хватают за стремена, останавливают. Он поднимает над головой серый пакет с сургучной печатью, кричит с донесением в главный штаб: «Пропустите!» «Микишенька, сынок!» — взволнованно кричит пожилая баба. Растрепанные черные с проседью космы волос ее падают на сияющее лицо. Она с дрожащей улыбкой всем телом прижимается к стремени, к потному лошадиному боку. Спрашивают, на нашем хуторе был? Был, за раз в нем красные. Курень наш, курень целый, а Федотов сожгли. Наш сарай был занялся, но они сами потушили. Фетиска оттель прибегла, рассказывала, что старшой у красных сказал, чтоб ни одна бедняцкая хата не сгорела, а буржуев жгите. Ну, славьте, Господи, спаси их, Христос, крестится баба. Суровый старик негодующе говорит. А ты чего же, милушка моя? Суседа спалили, так это слава тебе, Господи. Черт ее не взял, горячо и быстро лопочет баба. Он себе и шо выстроит, а я за какую петлю строилась бы, ежели б сожгли? У Федота кубышка золото зарытое, и у меня весь век по чужим людям, у нужды на поводу. Пустите, маманя, мне с пакетом надо поспешать, — просит всадник, наклоняясь с седла. Мать идет рядом с лошадью, на ходу целует черную от загара руку сына, бежит к своей повозке, а всадник юношеским тенорком кричит: «Сторонись! С пакетом к командующему! Сторонись!» Лошадь его горячится, вертит задом, выплясывает. Люди неохотно расступаются. Всадник едет с кажущейся медлительностью, но вскоре исчезает за повозками, за спинами быков и лошадей, и только пика колышется над многолюдной толпой, приближаясь к Дону.